«Этого я и опасался», — с горечью произнес мистер Уизли. «Ошибка министерства, преступники не задержаны, небрежность службы безопасности. Темным магам удалось скрыться, допустили самосуд. Два упивающихся поражены неизвестным проклятием. Национальный позор. Кто все это написал? А, ну разумеется, Рита Скитер. Услышав про неизвестное проклятие, я откровенно завис, у Рона рука потянулась к виску не то постучать, не то пальцем покрутить. Нет, прежде чем начинать активную часть плана, мне следует обзавестись правильно настроенной прессой. Если уж они из ножевого ранения неизвестное проклятие делают, тут и обо мне есть. Вернул меня к реальности мистер Уизли. Где? Всполошилась миссис Уизли, поперхнувшись своим чаем с виски. Если бы я видела, я бы хоть знала, что ты жив. Имя она не называет, но вот послушай. Если испуганные волшебники и колдуньи, которые, затаив дыхание, ожидали новостей у опушки леса и надеялись на какие-то разъяснения со стороны Министерства магии, то их постигло жестокое разочарование. Официальный представитель министерства, подошедший некоторое время спустя после появления черной метки, ограничился голословным утверждением, что никто не пострадал, и от дальнейших комментариев отказался. Достаточно ли подобного заявления для того, чтобы пресечь слухи о нескольких телах, вынесенных из леса часом позже, покажет время. Ну, я вам доложу, раздраженно произнес мистер Уизли. Если следовать логике этого печатного издания, из леса выносили перепившего хозяина позаимствованной палочки и его собутыльников. Или не его, но наверняка собутыльников. Мне придется пойти на службу, надо улаживать все это дело, тяжело вздохнул мистер Уизли. Я с тобой, отец, с важностью проговорил Перси. У мистера Крауча сейчас каждый человек на счету. И я смогу лично вручить ему свой доклад о котлах. И он в спешке покинул кухню. Миссис Уизли ужасно огорчилась. «Артур, у тебя же отпуск. Ничего там без тебя на службе не произойдет, как-нибудь управиться. Мне надо идти, Молли», еще раз вздохнул мистер Уизли. «Кажется, я наломал дров. Я только переоденусь в мантию и отправлюсь». В окно влетела симпатичная черная сова. Она бросила мне кусок пергамента и улетела. Думаю, ее никто не заметил, все увлеченно следили за разговором взрослых. Письмо, точнее коротенькая записка была от Сириуса. Он требовал срочно показать свою рожицу в сквозном зеркале. «Ничего, если я пойду и занесу вещи к тебе в комнату, Рон». Поспешил выполнить я просьбу крестного, пока он сам не явился меня искать. «Ага, я тоже, пожалуй, пойду», — незамедлительно отозвался Рон. «А ты, Гермиона?» «Само собой», — кивнула та, и мы втроем, выйдя из кухни, быстро зашагали вверх по лестнице. «Есть все равно никто не предлагает. Ну что там, Гарри?» — спросил Рон, едва за нами закрылась дверь мансарды. «Сириус волнуется, надо успокоить, пока сюда не явился», — ответил я, доставая зеркало. «Это да, беглый заключенный на пороге дома для мамы сейчас будет уже чересчур». Гермиона хмыкнула, но комментировать не стала. Я тоже ничего не ответил, потому что в зеркале уже показалось ни разу не замаскированное лицо Сириуса. После бурных приветствий, к которым присоединились Рон с Гермионой, и заверений, что у нас все в порядке и упсы нам даже палатку не попортили, а черную метку мы только издалека видели, Сириус попросил рассказать поподробней. Мы, естественно, рассказали сообща и кое-как, но главное он уяснил. Получается, домовушка Крауча дважды за ночь подобрала чужую палочку. Ее зовут Винки, а не домовушка, вспылила Гермиона, и что бы она ни сделала, она сделала это по приказу Крауча. Ну да, а они оставили Крауча разбираться самому, хохотнул Рон. Правильно, ты при Перси ничего говорить не стал. Гермиона, для общественности она в первую очередь домовой эльф Крауча. И поверь мне, домовой эльф не то чтобы разделяет взгляды хозяев, но просто по определению считает их всегда правыми. Говоря это, Сириус явно вспомнил что-то неприятное. Вот-вот, а он над Винки издевается. Заставил сидеть на верхней ложе, хоть она боится высоты, сам даже не явился. Потом не разрешил покидать место, когда напали упивающиеся. «Гермиона, помнишь, как ты подожгла мантию Снипа?» — спросил я. Девочка вспомнила и покраснела. «Ты подожгла мантию Нюнчику. Уважаю, настоящая мародерка». Гермиона от чего-то комплиментом не обрадовалась, еще и я от себя добавил. «А как думаешь, что бы случилось, если б ты случайно не толкнула Квирелла. Щеки подруги из красных стали белыми, а мне пришлось рассказывать о своем первом матче и о том, как с ней меня спасал. Лучше б, конечно, он просто дал Квиреллу в ухо, но то ли не умеет, то ли Дамблдор не велел, закончил я. Ты хочешь сказать, что я опять ошибаюсь, и Крауч на самом деле хороший? Довольно быстро пришла в себя Гермиона и даже слегка обиделась. Почему же ты тогда не стал при Перси делиться информацией? Я хочу сказать, что мы не знаем, почему Винки сидела в ложе. Мы не знаем, почему Крауч туда не зашел. Мы не знаем, был ли у нее приказ не покидать палатку. И наконец, мы не знаем, стал ли Крауч ее наказывать или просто отмазался таким образом от претензий. Рон согласно кивал в течение моей речи, Гермиона хмурилась. Я уже поняла, что мы ничего не знаем, но, если мы один раз ошиблись, это не повод ничего не делать. Кто сказал, что мы ничего не знаем? Пристально посмотрел я на подругу. Мы знаем, что кто-то в ложе подобрал потерянную мной палочку цыпленка, и этот кто-то пытался ею колдовать в лесу, после чего палочку подобрала Винки. Это мы уже обсуждали, перебила меня Гермиона. Ну да, обсуждали, согласился я, а еще мы видели, как Винки бежит по лесу. Вот именно, в лагере были беспорядки, а ей запретили его покидать. Я глубоко вздохнул. Гермиона, моя лучшая подруга, она пошла со мной спасать философские камни, что намного важнее, поддерживала все то время, что меня считали наследником Слизерина. Я еще раз вздохнул и поставил зеркало так, чтобы Сириусу было видно большую часть комнаты. Эта зараза в зеркале тихо хихикала. «Рон, помоги мне провести следственный эксперимент». «Давай», — согласился Рон, «а что проводить будешь?» «Эксперимент», — повторил я, отведя друга к двери, закутал в мантию невидимку и, взяв на закорки, пробежался по комнате. Комната маленькая, долго бегать не пришлось, но Гермиону таки настигло понимание. «Ты хочешь сказать, что Винки сидела в ложе не одна, а с кем-то под мантией-невидимкой?» Задумчиво сказала она. «Этот кто-то подобрал твою палочку и хотел наколдовать ею черную метку, а когда не получилось, нашел другую палочку. Но почему тогда Винки его несла? Он что, не мог идти сам?» «Ребят», — напомнил о своем присутствии Сириус, — «мне лично Крауч не нравится». «Не нравится, это еще мягко сказано. Это он приказал засадить меня в Азкабан без суда и следствия». «Как?» В один голос воскликнули мы. Крауч тогда еще работал начальником ДМП. Его пророчили на место министра магии. Барти Крауч, сильный волшебник, ему почти нет равных в волшебстве и в жажде власти. «Нет, Волан-де-Морта он не поддерживал», поспешил сказать Сириус, заметив выражение наших лиц. Барти Крауч всегда был против черной магии, но тогда многие были против, а на самом деле, да нет, вам не понять, вы еще слишком молоды. Тоже и отец говорил на Кубке мира, заметил Рон, и в его голосе слышалась нотка раздражения. Ты рассказывай, мы поймем. Сириус улыбнулся. Ну ладно, слушайте. Представьте себе, что Волан-де-Морт силен как раньше. Никто не знает его сторонников, кто на него работает, а кто нет. Известно только, что он полностью владеет своими слугами. Вам страшно за себя, за семью, за друзей. Каждую неделю приходит сообщение о новых убийствах, новых исчезновениях, новых замученных пытками. Министерство магии растерялось, там не знают, что делать, никто ничего не может поделать. Ужас, паника. В такое вот время и становится ясно, кто на что способен. Не знаю, может, методы Крауча и были хороши в самом начале. Его быстро повышали по службе, и он начал настоящую охоту на сторонников Волан-де-Морта. Аврорам дали новые полномочия, они получили право определять задержанных прямо в Азкабан. И ни одного меня без суда передали дементорам. Крауч отвечал жестокостью на жестокость, разрешили применять против подозреваемых непростительные заклинания. Можно сказать, он сделался таким же беспощадным и жестоким, как и те, кто были на стороне Волан-де-Морта. У него были свои сторонники, многие считали, что он поступил верно, много кто из волшебников хотел, чтобы он занял пост министра магии. Потом Волан-де-Морт вдруг исчез, и все думали, что скоро Крауч станет министром. Но тут-то все и рухнуло, Сириус мрачно улыбнулся. Сына самого Крауча поймали с кучкой упивающихся смертью, которые сумели открутиться от Азкабана. Они, как оказалось, пытались разыскать Волан-де-Морта и вернуть ему власть. Поймали сына Крауча. Не поверила своим ушам Гермиона. Вот-вот, не ожидал Барти, так не ожидал. Надо было ему побольше времени уделять в семье. Нет, чтобы хоть изредка приходить домой пораньше, а то не знал, что за сын у него растет. А его сын тоже был упсом. Спросил я, почти явственно почуяв след. Кто его знает, ответил Сириус. Когда его поймали, я уже был в Азкабане. Я уже потом все это узнал, когда сбежал из тюрьмы. Парня схватили в компании людей, которые точно были упсами. Может быть, он просто оказался в плохом месте в плохое время. А Крауч пытался вызволить сына, прошептала Гермиона. Сириус расхохотался, и хохот его был похож на собачий лай. Вызволить сына, Крауч. Всех его отцовских чувств хватило только на то, чтобы устроить над сынком суд. Да и суд-то этот Крауч устроил только для того, чтобы показать всем, как он ненавидит сына. А потом он его отправил прямиком в Азкабан. Ну если был суд, значит парень виновен, а раз он виновен, то что же с ним делать? Отпустить дальше развлекаться. Напомнил я собравшимся о том, что мы не трагедию Шекспира обсуждаем. Сириус хмыкнул, Рону в целом было все равно, Гермиона же нахмурилась. Крауч ей откровенно не нравился как эксплуататор, рабовладелец, и любое его действие она рассматривала лишь с отрицательной стороны. Поэтому она уперто продолжила, ну не самому же своего сына сажать, хаем, можно было б, конечно, подать в отставку и уступить эту честь кому-то другому. Но этот другой мог и судом не озаботиться по сложившейся за последнее время привычке. Можно подумать, тебе Крауч нравится. Прямо наехала Гермиона. Зря, думать зря будешь, пояснил я в ответ на удивленные взгляды слушателей, увидев, что понимание в их глазах не прибавилось, стал пояснять более развернуто. Мне совершенно не нравится человек, который без суда и следствия пополнял Азкабан. Тем более в магическом мире можно было бы ввести упрощенный суд для желающих. Дашь непреложный обет, и свободен. Ну да, еще могли сывороткой правды поить, согласился Сириус. Но тут уже ограничения должны быть, такие, как заранее оговоренный список вопросов и присутствие доверенного свидетеля. Ага, значит сыворотка правды действительно существует. Но мы сейчас немного не об этом. Скажи, аккуратно нащупывая след, спросил я, а сын Крауча все еще в Азкабане? Нет, со вздохом ответил Сириус. Нет, его там уже нет. Года не прошло, как он умер. Умер. Там многие умирают, печально сказал Сириус. Большинство сходит с ума и перестает есть. Просто не хотят больше жить. Можно было даже сказать, когда узник умрет, потому что дементоры чувствуют смерть и радуются. А сын Крауча и так уже болел, когда его привезли. Краучу с женой как важному министерскому работнику позволили перед смертью его навестить. Вот тогда я и видел Крауча в последний раз, он шел мимо моей камеры и чуть ли не нес жену на руках. Она тоже потом недолго прожила, умерла от горя, сгорела как свеча, как и сын. А Крауч даже не приехал забрать тело сына. Я видел, как дементоры похоронили его за стенами крепости. Вот оно что, воскликнул я. Значит, Крауч приходит навестить сына со смертельно больной женой. После чего сын умирает, следом умирает жена, а на чемпионате мира 13 лет спустя он прячет под мантией невидимкой упивающегося смертью. Гарри, ты же не думаешь? Перебил меня Сириус. Нет, ты все-таки думаешь. Что Гарри думает? Не думает. Заинтересовался Рон. Гарри думает, что Крауч вытащил своего сына из Азкабана и прятал его под мантией невидимкой, проворчала Гермиона, но... По-моему, это уж слишком. Да, брат, это ты перезанимался, согласился с Гермионой Рон. Я всегда говорил, много читать вредно. Просто читать нужно серьезные книги, а не сказки, возмутилась девочка. Сириус, а ты сейчас где? Не стал я пережевывать информацию, с которой все равно ничего не смогу сделать. Сейчас в доме Блэков, зашел за книгами по твоему заказу. В Хаксмиде я уже снял домик, тут мне повезло, сказал, что приехал из Африки изучать запретный лес. Даже с Хагридом на эту тему пообщался. Но пока возвращаться туда не буду. Поизучаю немного с Римом магловскую жизнь, обстоятельно ответил мне Сириус. Только маскироваться не забывай, напомнил я любителю магловской жизни, и не подхвати чего-нибудь, про венерические заболевания слышал. Поучи ученого, развеселился Сириус. Нам все что надо в 15 лет еще Чарльз Поттер рассказал и отвел куда следует попрактиковаться. Тебя и я собирался просвещать в том же возрасте, но, похоже, не нужно, ограничимся походом на практические занятия». К концу речи Сириуса Гермиона была уже полностью красной, Рон тоже начал краснеть, сообразив, о чем мы говорим. «Сириуса я снова вызвал вечером этого же дня. Мы с Роном пошли полетать на метлах. Совершив несколько попыток изобразить финт Вронского и даже ни разу не убившись, я отдал метлу другу, полетать, а сам устроился под деревом со сквозным зеркалом. Время еще детское, вряд ли они уже отправились изучать магловские бары. Что-то случилось?» – обеспокоенно спросил Сириус. «Нет, да, я просто хотел кое-что рассказать не при Гермионе. Ты нашел подозрительную книгу с интересной информацией», – успокоился крестный. «Нет, просто там, на чемпионате, я убил двух человек. Понимаешь, я не собирался ничего делать. Понимал, что моя магия против них не играет. Но что же, просто на всякий случай приготовил. Но когда тот упс начал крутить ребенка, голова малыша болталась как тряпичная. Нож сам полетел, ну и второй в одного из ведущих. В общем, вот, об этом только Рон знает, и теперь ты. Так, Гарри, погоди, сейчас я Рема позову, он по зеркалу координаты для аппарации вычислит». Сириус на минуту отвлекся, и скоро в зеркале действительно появилось лицо Римуса. Ему я, как и Гермионе, такие подробности о себе рассказывать не хотел. Весь опыт Эликса говорил, что и Сириусу не нужно, но это был опыт Эликса, а мне было необходимо, чтоб крестный меня принял. Поэтому, поприветствовав Римуса и расспросив его о разговоре с Биллом, я не стал более ему мешать заниматься делом. Сириус тоже не затрагивал сомнительных тем, он показывал мне выбранные книги и пересказывал краткое содержание. Минут через 20-25 Сириус переместился ко мне. «Ты как?» – спросил он в первую очередь, слегка сжав мне плечи. Слух прошел по засаду, у людей Олимпиада. Удивился Дикобраз, почему бы не у нас? Рон с удовольствием перебирал новенькие школьные принадлежности, раскладывал в сундуке книги, примерял форму. До покупок он добрался на следующий день. Вчера было не до этого. Слишком много впечатлений, к тому же я выполнил свою угрозу и устроил Рону разминку. Гермиона тоже к нам присоединилась. Ну и сверху, с Сириусом мы проболтали допоздна, Рон в это время понятливо патрулировал подходы, налетался всласть. А хорошо, что я с крестным связался. Рисковал, конечно, но в жизни должны быть люди, которые поддержат в любом случае. Жаль, с Римусом и Гермионой так не получается. Может, позже. Лучше всего, если сами догадаются. По-любому, изображать разведчика в собственной семье мне неохота. Сейчас я читал один из подкинутых Сириусом фолиантов по нумерологии. Зеркало зеркалом, но и самому разбираться в процессе не помешает. «Это еще что такое?» – прервал мое чтение возглас Рона. В руках он держал почти обычную мантию, но из более дорогой ткани, вроде бы плотного шелка, и почему-то бордового цвета. «Ма, это что?» – вылетел Рон из комнаты и завопил на весь дом. «Ты мне подсунула новое платье Джинни». «Это никакое не платье», – терпеливо ответила миссис Уизли, возвращая в комнату бордовую тряпку. «Это для тебя. Выходная мантия. Постарайся сложить так, чтобы не помялась». «Что?» – с ужасом спросил Рон. «Выходная мантия», – повторила миссис Уизли. «В школьном списке сказано, что в этом году положено иметь парадную мантию, для официальных случаев. Я и Гарри купила тоже. Гарри, покажи ему». Я развернул пакет, на который показывала миссис Уизли, и обнаружил там такую же мантию из плотного шелка, только бутылочно-зеленого цвета. «Я выбирала под цвет твоих глаз», – с нежностью пояснила миссис Уизли. «А мне под цвет чего?» – возмутился Рон, глядя на мантию. «Я ни за что не стану этого носить, ненавижу бордовый цвет», – стоял он на своем. «Ни за что». Но тут уж у миссис Уизли лопнуло терпение. «И прекрасно. Ходи голый, Гарри. Непременно сделай его снимок в таком виде, может, когда-нибудь посмотрю и посмеюсь. Ненавижу бордовый цвет. Почему она мне всегда дарит бордовые свитера на Рождество, а теперь еще и это?» Со злостью произнес Рон и отправился прочищать сычеку клюв. «Ты ведь собирался с Биллом в косую аллею», — осторожно напомнил я взбешенному Рону. «Зайдете после банка к мадам Малкин и обменяете мантию. А разве так можно?» — загорелся надеждой Рон. «Не знаю, как у магов, у маглов в любом приличном магазине можно вернуть или обменять не понравившуюся вещь. В крайнем случае куплю новую», — постановил приятель и с довольным мурлыканьем продолжил оказывать помощь своему питомцу. «Мне не хотелось бы судить миссис Уизли.

что Рита не докопалась до всего этого дела насчет Винки, раздраженно пробурчал мистер Уизли. Это была бы сенсация недели, его домашний эльф пойман с той самой палочкой, которой наколдовали черную метку. Я думаю, все согласны, что эльф, несмотря на невменяемость, не запускал метки. Мгновенно взъерепенился Перси. А по-моему, мистеру Кроучу страшно повезло, что никто из ежедневного пророка не знает о его бессовестном обращении с эльфом, сердито заявила Гермиона. Ее ненависть к Кроучу перешла на новый уровень после того, как явившийся по приглашению Добби рассказал, что Крауч выгнал Винки. Но устроить митинг Гермионе не дали. Ее, как и многих других революционеров, сослали к себе в комнату. Проверить, все ли вещи она собрала, и нас с ней заодно. Когда я проснулся на следующее утро, сильный дождь по-прежнему барабанил в стекла. «Подъем», — позвал я Рона, — «иначе до выхода не сможем сделать зарядку». «Не успеешь, и не надо», — пытался сопротивляться приятель, даже залез под подушку, но был вытащен мной на свет Божий и сдался. Тем более, Фред и Джордж стали кидать в нас тапками и грозить злостно подшутить, если мы не заткнемся. Сегодня Гермиона к зарядке не присоединилась. Успели мы впритык, когда вошли в комнату, близнецы уже натягивали джинсы и свитера. Интересно, они знают, что у них в доме есть душевая комната? Или мама им о ней специально не говорит, чтоб не создавать толкучку по утрам? Мы вчетвером как раз спустились на первый этаж, собираясь идти завтракать, когда в двух шагах от лестницы показалась обеспокоенная миссис Уизли. «Артур!» — позвала она, подняв голову. «Артур, срочное сообщение из министерства». Я спешно вжался в стену, мистер Уизли, в мантии задом наперед, с грохотом промчался мимо и скрылся из виду. Войдя на кухню, мы увидели, как хозяин дома торопливо роется в ящиках кухонного стола. У меня где-то здесь было перо. И затем он склонился к огню, обращаясь к... Тут я протер и вновь открыл глаза, желая убедиться, что они меня не обманывают. В очаге зависла голова Амоса Дигбери, похожая на большое бородатое яйцо. Она что-то быстро говорила, не обращая ни малейшего внимания на летящие вокруг искры и языки пламени, лижущие уши. Соседи, маглы, услышали удары и стрельбу, вызвали этих, как ты их называешь, полуцейских. «Артур, бросай там все, сию минуту», запыхавшись, произнесла миссис Уизли, подбегая к мистеру Уизли с куском пергамента, пузырьком чернил и помятым пером. «Нам здорово повезло, что я услышал об этом», продолжала голова. «Мне пришлось пораньше зайти в офис, отослать пару сов, смотрю, что за черт. На выходе вся комиссия по злоупотреблению магией. Если об этом пронюхает Рита Скитер, Артур, а что говорит грозный глаз, что там произошло?» Спросил мистер Уизли, откупоривая бутылочку с чернилами, окуная перо и готовясь записывать. Голова мистера Дигбери повращала глазами. Говорит, что услышал, как кто-то забрался к нему во двор. Вроде бы они собирались залезть в дом, да налетели на его мусорные баки. И что же эти баки? Мистер Уизли спешно записывал, брызгая чернилами. Подняли адский шум и подожгли весь мусор, насколько я понял, сказал мистер Дигбери, пожав невидимыми плечами. Один бак еще скакал и взрывался, когда нагрянули полуцейские. Мистер Уизли застонал. Злоумышленник. Голова мистера Дигбери вновь повращала глазами. Артур, ты же знаешь грозного глаза. Ну кому понадобится его двор глухой ночью? Да скорее всего какая-нибудь чокнутая кошка бродила поблизости и залезла в картофельные очистки. Но если комиссия по злоупотреблению возьмет грозного глаза в оборот, уж ему не поздоровится, вспомни его прошлое. Нам надо провести его по какому-нибудь второстепенному проступку, что-то по твоему отделу, возьми хотя бы эти взрывающиеся баки. Тут нужна осмотрительность, покачал головой мистер Уизли, сдвинув брови и продолжая торопливо писать. Грозный глаз использовал свою волшебную палочку. Он ни на кого по-настоящему не нападал. Держу пари, когда он выглянул из постели, то начал громить колдовством все подряд, до чего смог достать из окна, но им придется попотеть, чтобы доказать это, нет ни одного пострадавшего. Ладно, я пошел, сказал мистер Уизли, засунул пергамент с записями себе в карман и также быстро выскочил из кухни. Голова мистера Дигбери покосилась на миссис Уизли. «Ты уж извини, Молли», — заговорила она уже более спокойным тоном, что потревожили в такую рань и все такое. «Но Артур единственный, Кто может освободить Грозного глаза, а тот должен приступить к новой работе сегодня же. Почему нам и пришлось решать прошлой ночью? Не беспокойся, Амос, ответила миссис Уизли. Уверена, ты не откажешься от тоста перед уходом. О, буду только рад, отозвался мистер Дигори. Миссис Уизли взяла со стола один из намазанных маслом тостов, ухватила его каминными щипцами и отправила в рот мистеру Дигори. Спасибо. Невнятно пробормотал он и с легким хлопком исчез. Мне было слышно, как мистер Уизли торопливо попрощался с Биллом, Чарли, Перси и девчонками. Меньше чем через 5 минут он уже в правильно надетой мантии и с расческой в руках снова был на кухне. «Мне надо спешить. Желаю удачного семестра, мальчики», — сказал мистер Уизли нам, накидывая на плечи плащ и готовясь трансгрессировать. «Молли, тебя не затруднит подбросить ребят на Кинг-Кросс?» «Разумеется, нет», — ответила она. «Ты там присмотри за Грозным глазом, а у нас все будет в порядке». Мистер Уизли только успел исчезнуть, как в кухню вошли Билл и Чарли. Кто-то помянул Грозного глаза. Поинтересовался Билл, что там с ним такое. «Говорит, будто кто-то пытался вломиться к нему в дом прошлой ночью», — сказала миссис Уизли. «Грозный глаз Грюм», — задумчиво протянул Джордж, намазывая тост джемом. «Не тот ли это псих?» «Твой папа очень высокого мнения о Грозном глазе Грюме», — жестко оборвала его миссис Уизли. «Ну да, а папа коллекционирует штепсели», — понизив голос, проворчал Фред, когда миссис Уизли вышла из комнаты. «Рыбак рыбака. Грюм был великим чародеем в свое время», — возразил Билл. «Если не ошибаюсь, они с Дамблдором старые друзья», — вспомнил Чарли. «Ну, Дамблдора в обычном смысле тоже нормальным не назовешь», — не унимался Фред. «То есть я знаю, он гений и все такое. Кто такой Грозный глаз?» – спросил я. «Он в отставке, раньше работал в министерстве», – сказал Чарли. «Я встретился с ним однажды, когда отец как-то взял меня с собой на работу. Он был Аврором и одним из лучших. Половина камер в Азкабане заполнена благодаря ему. Он нажил себе массу врагов, в основном это семьи тех, кого он схватил. Ну и как я слышал, к старости он впал в паранойю, никому и ничему не верит и всюду ему мерещатся черные маги». Билл и Чарли решили поехать и проводить всю компанию до вокзала Кингс-Кросс. Что касается Перси, то он с бесконечными извинениями заявил, что ему настоятельно необходимо быть на службе. «В такой момент я не могу себе позволить неоправданного отсутствия, мистер Крауч только-только начал по-настоящему полагаться на меня». «Разумеется, и знаешь что, Перси», — серьезно сказал Джордж, «я думаю, он даже вскоре запомнит, как тебя зовут». Миссис Уизли, набравшись смелости, позвонила с деревенской почты и вызвала 3 обыкновенных магловских такси, чтобы отвезти нас в Лондон. «Если она не имеет привычки использовать обливают бедняги таксисты, запомнит нас надолго». От криков одного только сычика звенело в ушах. Так еще немалая часть хлопушек доктора Фейерверкуса неожиданно вылетела из-под отскочившей крышки чемодана Фреда и сработала на всю катушку. Привело это к тому, что тащивший чемодан водитель завопил от боли и страха, потому что живоглот с перепугу на всех когтях рванул вверх по его ноге. Ехать было очень неудобно, учитывая, что пришлось втискиваться на заднее сиденье со своими чемоданами. Живоглот после фейерверков пришел в себя далеко не сразу, и когда мы въезжали в Лондон, все были изрядно поцарапаны. А потом мы еще и промокли, пока волокли чемоданы через привокзальную толкучку. Теперь я уже привык проходить на платформу 9¾. То, что мы раньше делали с разбегу и закрыв глаза, сегодня происходило небрежно и как бы невзначай. Мы оперлись о барьер, словно беззаботно болтая, и боком проскользнули сквозь него. Хогвартс-экспресс, блестящий красный паровоз, выпускал клубы пара, в которых фигуры на платформе виделись смутными тенями. Сыч расшумелся еще громче, отвечая уханью множества сов через туман. Мы с Роном и Гермионой пошли искать свободные места, на ходу используя осушающие заклинания, и скоро погрузили свой багаж в купе в середине состава, потом вновь спрыгнули на платформу попрощаться с миссис Уизли, Биллом и Чарли. «Я, возможно, увижу вас раньше, чем вы думаете», — усмехнулся Чарли, обнимая Джинни. «Это как же?» — мгновенно навострил уши Фред. «Увидишь», — махнул рукой Чарли. «Только не говори Перси, что я упоминал об этом. Как-никак закрытая информация, пока министерство не сочтет нужным обнародовать ее. В конце концов, дай угадаю, ты сговорился с Хагридом, и теперь на Узмс мы будем летать не на гиппогрифе, а на драконе», — предположил я, но в ответ увидел неслабое удивление на лицах присутствующих здесь Уизли. Ну, кроме Рона, он просто кашлянул в кулак, простыл, наверное. Пришлось мне поправиться. «Ах да, еще и с министерством сговорились, ты же его упомянул. Надеюсь, хоть драться с драконами нам не придется». Билл с Чарли как-то странно переглянулись, и мое шутливое беспокойство превратилось в настоящее. «Да уж, хотел бы я вернуться в Хогвартс в этом году», — протянул Билл, засунув руки в карманы и с завистью поглядывая на поезд. «Почему?» — в нетерпении закричал Джордж. «У вас будет интересный год», — сказал Билл, сверкнув глазами. «Прямо хоть бери отпуск да поезжай хоть чуть-чуть посмотреть». «Посмотреть на что?» — спросил Рон. Но в этот момент раздался свисток, и миссис Уизли подтолкнула нас к дверям вагона. «Спасибо за то, что позволили нам погостить у вас, миссис Уизли», — сказала Гермиона, когда мы уже зашли внутрь, закрыли двери и говорили, свесившись из окна. «Да, спасибо вам за все, миссис Уизли», — закивал я. «О, я была только рада, мои дорогие», — ответила миссис Уизли. «Я бы пригласила вас и на Рождество, но думаю, вы все захотите остаться в Хогвартсе, по многим причинам. Положим, я Рождество собираюсь проводить с родителями и крестным в нашем новом доме, ну или в доме Сириуса, если со своим не успеем». «Ма!» — раздраженно воскликнул Рон. «Что такое вы втроем знаете, что мы не знаем?» «Полагаю, все выяснится уже сегодня вечером», — улыбнулась миссис Уизли. «Это так интересно, и я рада, что они изменили правила». «Какие правила?» Завопили все, кроме меня с Гермионой. «Мне просто надоело, а Гермиона девочка культурная. Уверена, профессор Дамблдор все вам объяснит. Ведите себя хорошо, вы поняли меня». «Ты понял, Фред. А ты, Джордж?» Но тут паровозные поршни и шатуны с громким шипением пришли в движение, и поезд не спеша тронулся. «Скажите же нам, что такое происходит в Хогвартсе?» — заорал из окна Фред, когда миссис Уизли, Билл и Чарли начали медленно удаляться от нас. «Какие такие правила они изменили?» Но миссис Уизли только улыбалась и махала вслед, и прежде чем состав повернул, она, Билл и Чарли трансгрессировали. Мы с Роном и Гермионой вернулись в купе. Дождь струями змеился по оконному стеклу, так что видно ничего не было. Мы провели еще один сеанс сушки. «Ведь Бэгмин хотел сказать нам, что творится в Хогвартсе», — заметил Рон, усаживаясь рядом со мной. «На чемпионате, помнишь? А тут и родная мать не хочет говорить. Вот что, однако, странно. Ша!» — неожиданно перебила его Гермиона, приложив палец к губам и указав на соседнее купе. Мы с Роном прислушались и уловили знакомый голос с томно растянутыми интонациями, доносившийся из приоткрытой двери. «Отец на самом деле подумывал отправить меня скорее в Дурмстранг, нежели в Хогвартс, вы понимаете. Он знаком с директором, разумеется. Ну, вам известно его мнение о Дамблдоре, любители грязнокровок, а в Дурмстранг эту сволочь на пушечный выстрел не подпускают. Но мама не одобрила идею отослать меня в школу так далеко. Отец говорит, что в Дурмстранге подход к темным искусствам куда более разумный, чем в Хогвартсе. Студенты их там действительно изучают, а не занимаются всей этой чепухой по защите, как мы». Гермиона встала и, на цыпочках подойдя к двери, прикрыла ее, отрезав голос Малфея. «Итак, он считает, что ему подошел бы Дурмстранг, я так поняла», — гневно спросила она. «Вот бы и катился туда, нам бы не пришлось его терпеть». «Дурмстранг, это что, еще одна волшебная школа?» — поинтересовался я. «Ну да», — хмыкнула Гермиона, — «и репутация у нее кошмарная. Если верить обзору магического образования в Европе, основное внимание там уделяется темным искусствам». «Сдается мне, я о ней слышал», — неуверенно произнес Рон. «Но где, не помню». Чем дальше на север уходил поезд, тем сильнее и сильнее хлестал дождь. Небо было таким темным, а стекла такими запотевшими, что среди дня горели лампы. По коридору забрянчала обеденная тележка, и я взял на всех большую пачку кексов в форме котлов. К ним достал из сумки 3 стакана кофе, еще из летних запасов. Ближе к полудню к нам заглянул кое-кто из друзей, в том числе Симус Финниган, Дин Томас и Невилл Лангботтом, круглолицый, фантастически рассеянный мальчик, жертва воспитательной работы грозной колдуньи, его бабушки. Симус все еще носил свою ирландскую розетку, Ее магическая сила заметно ослабела, и хотя она по-прежнему выкрикивала «Трой! Маллит! Маран!», но уже едва слышно. Примерно через полчаса или около того Гермиона, по горло насытившись бесконечными разговорами о квиддиче, вновь углубилась в учебник по волшебству для четвертого курса. Невилл с завистью слушал, как остальные заново переживают события финала чемпионата.